сожалению. Значит, вы там? Да. Судя по вашим словам о несчастье, легенды лгут? Те, что предупреждают о таящемся в морских глубинах зле, ничуть. А лгут те, что описывали безмятежно счастливые города, укрывшиеся в пучине от царящего на суше зла. Все не так. Берегитесь, Венеты. Но у вас же был талисман, ожерелье Диама. Капитан грустно усмехнулся. Моя прекрасная собеседница, ожерелье Диама лежит где-то на дне, примерно в 40 морских лигах к полночному восходу от мыса Ларги. Вместе с половиной команды морского коня и с ним самим. Я был чрезмерно самонадеян, войдя в пролив Бихари без талисмана. Когда везет слишком долго, теряешь осторожность, и удача подводит в самый неожиданный момент. Значит, великий Кракен... Лицо капитана исказилось. Красотка, я уже не прежний. У меня новые хозяева. Никогда бы не поверил, что у меня может оказаться хозяин, но так уж вышло. Не спрашивайте. Берегитесь Венеты. Сияние медленно погасло. Я же не все спросила. «Значит, над ним теперь чужая власть», — сказала старуха. «Ничего не поделаешь, светлая королева. В морских глубинах наше искусство бессильно». «А кто такой великий Кракен?» — полюбопытствовал Сварог. «Что-то я про эту персону уже не первый раз слышу». «Великий Кракен — злой дух моря, повелитель глубин», — рассеянно ответила Яна. «Неизвестно, есть ли он на самом деле, или его создала молва. Некоторые считают, что он навсегда уснул в глубинах, даже если и существовал. И это больше всего похоже на правду. В стародавние времена произошло одно событие, погрузившее в вечный сон многих чудовищ». «Вечный?» — хмыкнула старуха. «Тысячелетие — это еще не вечность. Одним словом, граф Гейр искал великого Кракена», — сказала Яна. «Капитан Вентрес тоже. И Венета существует». Казалось, она потеряла всякий интерес к колдовским забавам. «Ну, а ты, любезный мой?» — спросила старуха. «Тоже хочешь кого-нибудь увидеть?» Сварог подумал и решился. Он сообразил, что выпадает случай разгадать многие исторические загадки, казалось бы, навсегда покрытые мраком. Пошептавшись со старухой, он склонился к шару. «Во имя четырех мудрецов земли и трех духов моря мы призываем вас, Рудольф Дизель, потому что это была одна из самых дразнящих загадок. Изобретатель, названного его именем мотора, сел на пароход на одном берегу Ла-Манша, но среди тех, кто сошел на другой берег, его не оказалось. Шар оставался тусклым, темным, мертвым. «Напутал ты что-то, любезный мой», — сказала Грельфи. «Нет такого». «Как это нет, если он был?» «Не все мертвые могут приходить, далеко не все. Но тут другой случай. Его вообще нет». Сварог растерянно пожал плечами. В конце концов, хватало и других знаменитостей, похороненных неизвестно где, сгинувших без вести. Он называл имя за именем Кирилла.